круг внутреннего опыта, независим от исповедания. Таков ход, который дает Вячеславу Иванову возможность сочетать дионисийский восторг с христианством. Творчество должно, по Вячеславу Иванову, быть религиозным, но как эстетик он считает себя вправе оперировать религиозно-психологическим феноменом дионисийства. Символисты – все ницшеанцы. Ницше, по Вячеславу Иванову, первый двигатель современной души. И оно-то толкало их на поиски синтеза между христианством и языческими религиями. Дионис оказался с руки еще и потому, что для эллинов он, как бог страдающий, был не более не менее, как ипостасью сына. Это смещение понятий, характерное для XIX века забава. Искали внешнего сходства между религиями, не различая сущности моментов. Чем обогатились они, соединяя религии природы с религией искупления и духа? Вячеслав Иванов еще не прочь прибавить к христианству элементы своеобразно преломленного в его среде пантеизма. Он искал религиозного синкретизма, и так называемая элита десятых годов прислушивалась к каждому его слову. Символисты всегда боролись с личностным началом в работе художника, поскольку они были индивидуалистами или, как предполагал Вячеслав Иванов, сверхиндивидуалистами. От них же и пошла тяга к большой форме. В совете Гумилева молодой Ахматовой писать баллады я вижу отголосок этой моды десятых годов. Сам Гумилев за это сильно поплатился, особенно в ранних книгах с их зачатками фабульности. Отход от христианства расшатывал отношение к личности. И это остро сказалось на понимании роли художника в обществе. Общественное положение художника как частного лица, чью работу общество может принять или отвергнуть, уже не удовлетворяло символистов. Они искали новых способов укрепить положение художника, найти для него место в стране, покрытой оркестрами и фемелами. Здесь-то и возникло слово «заказ», с такой охотой, подхваченное в 20-х годах деятелями искусств всех направлений, особенно символистами и их прямыми преемниками футуролефовцами. Все они помнили идеи Вячеслава Иванова насчет роли художника и его пропаганду заказа. Художник, он же теург, пророк, носитель откровения, оказывается, нуждается в заказе не только вещественно, но и морально, гордится заказом. И если провозглашает о себе подчас, что царь и, как таковой, живет один, то лишь потому, что сердится на неидущих к нему заказчиков. Вячеслав Иванов считал, что эпоха, в которой он жил, критическая, Каинова, но ждал приближения органической эпохи с расцветом мифотворчества. В десятые годы органическое было одним из самых ходовых слов и означало связанное с народом, имеющее с ним общие корни, внедренные в его глубины. В удешевленном варианте советского искусства оно вернулось сначала как искусство для народа, а потом народное искусство, тождественное с партийным искусством, поскольку партия представляет собой народ. Предвидя идиллическое будущее, Вячеслав Иванов мечтал об единомыслии. А зритель в эпоху дионисийского разгула трагедий и мистерий